Глава 5. Грандиозный замысел Знайки. Некоторое время Знайка сидел на полу, погруженный в размышления о том, какое огромное значение для науки будет иметь открытие невесомости. Мысли так и копошились у него в голове, толкая друг дружку. Так что получался какой-то хаос, и ничего нельзя было разобрать толком. Наконец, Знайка овладела одна единственная мысль, которая вытеснила все остальные. «Надо пойти рассказать коротышкам о моем новом открытии и показать им прибор невесомости», — подумал он. Поднявшись с пола, он отворил дверь и в тот же момент услышал доносившиеся снизу вопли. Забыв о своем открытии, Знайка бросился вниз по лестнице. Первое, что он увидел, были коротышки, окружившие со всех сторон Пончика. Сам Пончик сидел на кресле и держался руками за нос, а доктор Пилюлькин подступал к нему с бинтами и банкой йода в руках. «Не подходи!» — визжал Пончик и старался брыкнуть Пилюлькина ногами. «Не подходи, вот тебе весь сказ!» «Но я же должен перевязать тебе нос!» — отвечал доктор Пилюлькин. «Что с ним?» — спросил коротышек Знайка. «Припечатался к столу носом», — сказал Торопышка. «Как это припечатался к столу носом?» «Ну, он, понимаешь, все время болтался в воздухе, а когда невесомость пропала, он сверзился и хлоп носом об стол. Хорошо еще, что не об пол», — объяснил Торопышка. «Может быть, ты воздействуешь на него, Знайка», — сказал доктор Пилюлькин. «Полчаса с ним справиться не могу». Видя, что Пончик продолжает визжать и брыкаться, Знайка строго сказал: «А ну, утихни сейчас же». Заметив, что в дело вмешался Знайка, Пончик моментально умолк. Пилюлькин быстро остановил кровотечение и наложил Пончику очень аккуратную шарообразную повязку на нос и сказал: «Вот видишь, как хорошо получилось». «Ну ладно, ладно», — сердито проворчал Пончик. Он слез с кресла и стал щупать руками повязку. Пилюлькин треснул его по рукам и сказал: «Повязка тебе наложена для того, чтобы нос сохранял свою форму. А если ты начнешь хватать повязку руками, то у тебя вместо носа получится не поймешь что». «Ну, я только узнаю, кто это мне все подстроил», — грозился Пончик. «Я ему покажу». Услышав эти угрозы, Знайка понял, что прежде чем делать свой опыт, он должен был предупредить коротышек, чтобы не случилось каких-нибудь увечий. Чувствуя себя виноватым перед Пончиком, Знайка решил пока никому не говорить о своем открытии, а рассказать потом, когда этот случай понемногу забудется. Убедившись, что невесомость пропала и больше не появляется, Незнайка отправился гулять по городу и всем, кто встречался, рассказывал про то, что у них случилось. Его рассказам, однако, никто не верил, так как все знали, что Незнайка мастер присочинить. Незнайка страшно сердился, встречая со стороны коротышек такое недоверие. Потом он рассказал про состояние невесомости своему другу Гуньке, а Гунька сказал: «Это у тебя было, наверное, состояние глупости, а не состояние невесомости». За такие слова Незнайка отвесил Гуньке хорошенького тумака, а Гунька, чтобы не оставаться в долгу, ответил Незнайке тем же. В результате получилась очередная драка, из которой победителем вышел Гунька. «Вот и говори после этого правду», — ворчал Незнайка, возвращаясь домой. «И почему это всегда так бывает? Стоит выдумать какую-нибудь чепуху, и тебе все поверят. А попробуй скажи хоть самую чистую правду, так тебе накладут по шее, и дел с концом». Незнайкины рассказы, однако, породили среди жителей цветочного города разные споры и кривотолки. Одни говорили, что невесомости не могло быть, потому что не могло быть того, чего никогда не было. Другие говорили, что невесомость могла быть, потому что всегда так бывает, что сначала чего-нибудь не бывает, а потом появляется. Третьи говорили, что невесомость могла быть, но ее могло и не быть. Если же ее на самом деле не было, то на самом деле было что-то другое, потому что не могло так быть, чтобы совсем ничего не было. Ведь всегда так бывает, что дым без огня не бывает. Некоторые самые любопытные жители отправились к домику Знайки и, увидав во дворе Пончика с перевязанным носом, спросили: «Слушай, Пончик, это правда, что у вас была невесомость?» «Вот она, невесомость ваша, у меня на носу», — сердито ответил Пончик. Кратышки посмеялись и разошлись по домам. После такого ответа уже никто больше не верил разговорам о невесомости. Вечером, собравшись за чаем, Знайка и его друзья вспоминали о том, что произошло за день. Каждый рассказывал о своих ощущениях и о том, что он подумал, когда появилось состояние невесомости. И вот что любопытно. Всем было жалко, что невесомость так быстро кончилась. Все-таки это было очень интересное приключение. Знайку так и подмывал рассказать, что секрет невесомости он раскрыл. Но стоило ему взглянуть на перевязанный нос Пончика, и желание рассказывать пропадало у него само собой. В эту ночь Знайка долго не мог заснуть. Все думал, какую пользу может принести состояние невесомости. «Невесомость — это огромная сила, если знать, как подступиться к ней», — размышлял он. «С помощью невесомости можно поднимать и передвигать огромные тяжести. Можно буквально горы свернуть и вверх ногами перевернуть. Можно построить большую ракету и полететь на ней в космическое путешествие. Ведь сейчас, чтобы разогнать ракету до нужной скорости, приходится брать огромнейший запас топлива. Если же ракета не будет ничего весить, то топлива понадобится совсем немного. И вместо запасов топлива можно взять побольше пассажиров и побольше пищи для них. Вот когда можно будет совершить длительную экспедицию до Луны, проникнуть в ее недра и, может быть, даже познакомиться с лунными коротышками». Размечтавшись, Знайка не заметил, как погрузился в сон. Во сне ему снилась космическая ракета, и луна, и лунные коротышки, и еще много разных интересных вещей. А наутро Знайка исчез. К завтраку он не явился, а когда коротышки пришли к нему в комнату, они увидели на столе записку, в которой было всего три слова: «Солнечный город» и подпись «Знайка». Прочитав записку, коротышки поняли, что Знайка уехал в Солнечный город. Знайка, как это все хорошо знали, был неожиданный коротышка. Если ему в голову приходило какое-нибудь решение, он никогда не откладывал его исполнение в долгий ящик. Так и на этот раз. Проснувшись ни свет ни заря, когда все еще спали, и решив поехать в Солнечный город, он не захотел никого будить, а написал записку и потихоньку вышел из дома. Другой на его месте оставил бы более подробную записку, но написал хотя бы «Я уехал в Солнечный город», а не просто «Солнечный город». Но Знайка знал, что чем больше слов, тем больше путаницы, и к тому же был уверен, что слова «Солнечный город» не могли означать ничего, кроме того, что он уехал в Солнечный город. Месяца через два от Знайки пришла телеграмма. «Винтик, Шпунтик, Солнечный город». Винтик и Шпунтик отлично поняли, что от них требовалось, и, моментально собравшись, тоже уехали. Некоторое время от них не было никаких вестей, поэтому жители цветочного города решили, что они вместе со Знайкой совсем переселились в Солнечный город и уже не вернутся обратно. Вскоре коротышки заметили, что по соседству с цветочным городом, неподалеку от Огурцовой горки, началось строительство. Сюда то и дело подъезжали грузовики, нагруженные строительными блоками, из легкой пенопластмассы. Несколько коротышек в голубых комбинезонах собирали из этих блоков небольшие, уютные, одноэтажные домики. Торопышка первый побежал разузнать, что это за строительство. За ним побежали и другие жители. К своему удивлению, они увидели среди работавших коротышек и Винтик со Шпунтиком. «Эй, что вы делаете? Что здесь будет?» — закричал Торопышка. «Космический городок», — отвечал Винтик. «А для чего космический городок?» «Вот приедет Знайка, он все толком расскажет». А Незнайка сказал с обидой. «Что ж мы сами не могли сделать космический городок?» У Незнайки был такой вид, будто он всю жизнь только тем и занимался, что строил космические городки. «А ты не горюй, работы всем хватит», — сказал ему Винтик. «Во-первых, вокруг домов надо посадить цветы, чтобы было красиво. Во-вторых, от электростанции до космического городка надо провести электролинию, чтобы было электричество. В-третьих, надо сделать дорогу, заасфальтировать улицы, провести водопровод, отделать помещение. Да мало ли что еще!» Жители цветочного города моментально включились в работу. Кто трудился на прокладке дороги, кто устанавливал столбы для электролинии, кто сажал цветы. Многим нашлась работа по внутренней отделке домов. Тюбик взял на себя руководство всеми малярными работами. Составлял краски, указывал, в какие цвета красить стены и крыши домов. Вскоре в центре космического городка была сделана круглая бетонированная площадка, на которой начали устанавливать космическую ракету. Части для этой ракеты были изготовлены в Солнечном городе и доставлены в космический городок на специальных гусеничных грузовозах, которые отличались большой плавностью хода, благодаря чему детали ракеты не могли быть повреждены или деформированы при перевозке. Для сборки был привезен специальный шагающий башенный кран. При помощи этого крана части ракеты снимались с грузовозов и ставились на свои места. Высота ракеты была, однако, так велика, что верхние ее части устанавливались уже не с помощью башенного крана, а с помощью вертолета, который поднимал детали на нужную высоту. Сборка ракеты велась под наблюдением Фукси и Селедочки, которые специально для этой цели приехали в космический городок и поселились в нем. Через несколько дней сборка ракеты была закончена. Она стояла посреди космического городка, возвышаясь над домами, как огромная сигара или как поставленный торчком дирижабль. Для защиты от вредного влияния воздуха, водяных паров и других газов внешняя оболочка ракеты была сделана из сверхпрочной нержавеющей стали. Под этой стальной оболочкой была вторая оболочка, сделанная из специальной так называемой космопластмассы, назначение которой было защищать внутренность корабля от вредоносного действия космических лучей и радиоактивного излучения. Наконец, внутри корабля имелась третья теплоизоляционная оболочка из термопластмассы, способствовавшая сохранению внутри корабля необходимой температуры. Для движения ракеты и управления ею имелись три реактивных двигателя. Главный, самый большой двигатель, сообщавший ракете поступательное движение, был расположен в хвостовой части. Сопло этого двигателя было направлено вертикально вниз. При работе двигателя нагретые газы вырывались из сопла вниз, благодаря чему сила противодействия, или, как ее иначе называют, реактивная сила, толкала ракету вверх. В верхней части ракеты, во вращающейся головке, был установлен двигатель поворота. Сопло этого двигателя было установлено горизонтально и могло поворачиваться в любую сторону. Если, например, нужно было повернуть ракету на запад, сопло двигателя поворачивалось на восток. Нагретые газы вырывались в этом случае в восточном направлении. Сама же ракета отклонялась на запад. В этой же головной части ракеты был установлен третий, так называемый, тормозной двигатель, сопло которого было направлено вертикально вверх. Когда тормозной двигатель включался, горячие газы выбрасывались из сопла вперед, благодаря чему реактивная сила могла замедлить поступательное движение ракеты и даже совсем остановить ее. Внутри ракета была разделена на 12 кают. В каждой каюте помещалось по 4 путешественника. Поэтому всего могло отправиться в космическое плавание 48 коротышек. В центральной части ракеты был устроен салон. В этом салоне космические путешественники могли собраться, чтобы отдохнуть, обсудить какие-нибудь вопросы, а также поесть. Все остальное пространство внутри ракеты было использовано для устройства так называемых отсеков. Здесь был пищевой отсек, предназначенный для хранения запасов пищи. Был химический отсек, в котором помещалась аппаратура для очистки воздуха от накопившейся углекислоты и обогащения его кислородом. Был аккумуляторный отсек, в котором были установлены аккумуляторы, питавшие электроэнергией электромоторы, вентиляторы, холодильники, а также нагревательные и осветительные приборы. В верхней, наиболее защищенной части ракеты находилась кабина управления, в которой помещались изобретенные Знайкой прибор невесомости и электронная машина управления. Эта машина работала по заранее намеченной программе и самостоятельно направляла корабль по заданной трассе, изменяя по мере надобности его скорости направления и производя посадку в заданной местности Луны. Рядом с кабиной управления находилась так называемая кнопочная кабина, на двери которой была надпись «Ход воспрещен». В этой кабине имелся всего один небольшой столик с одной единственной кнопкой посреди него. Нажимая на эту кнопку, командир космического корабля включал электронную управляющую машину, а дальше уже сама машина включала прибор невесомости и все остальные приборы и делала все необходимое для правильного полета космического корабля. В верхней части ракеты находились также астрономическая кабина, оборудованная телескопом, радиолокатором и другими приборами для определения местоположения космического корабля в межпланетном пространстве. Фотокинокабина, оборудованная автографическими и киносъемочными аппаратами для съемки Луны. Аналитическая кабина, в которой можно было производить химические анализы минералов, найденных на Луне. В хвостовой части ракеты был большой склад, в котором хранился значительный запас семян различных полезных растений. Огурцов, помидоров, моркови, капусты, репы, арбузов, дынь, вишни, сливы, клубники, малины, пшеницы, ржи, гречихи. Всего, что годилось для коротышек в пищу. Эти семена Знайка решил подарить лунатикам в том случае, конечно, если лунатики будут на Луне обнаружены, если у них самих не окажется таких растений. Помимо кают, кабин, отсеков, склада, салона, в ракете имелось много других подсобных помещений. Ракета представляла собой как бы многоэтажное здание, оборудованное всем, что могло понадобиться для нормальной жизни, и даже лифтом, на котором можно было подняться на любой этаж. Когда ракета была целиком собрана, каждый желающий мог ознакомиться с ее внутренним устройством. Как только набиралось 48 желающих, их пускали внутрь корабля. Там они могли посидеть в салоне, полежать на койках в каютах, заглянуть во все уголки. После осмотра каждый посетитель должен был надеть на себя космический скафандр. Без этого он не мог бы выйти из ракеты. Выход из ракеты был оборудован специальным фотоэлементом, который не позволял открыть дверь, если коротышка был без скафандра. В ракете постоянно находились Фуксия и Селедочка. Они знакомили посетителей с внутренним устройством ракеты, отвечали на все вопросы и вели наблюдение над работой приборов, которые очищали воздух, вентилировали помещение, поддерживали нужную температуру и прочее. Незнайка, которому тоже удалось пробраться в ракету, обо всем очень подробно расспрашивал Фуксию и Селедочку. А когда вышел из ракеты, дождался впуска следующих 48 желающих и опять пошел с ними. В течение дня он несколько раз побывал в ракете. Фуксия и Селедочка уже узнавали его и встречали улыбками, но они не прогоняли его. Селедочка сказала, что никого прогонять не надо. Если кто-нибудь хочет как следует изучить устройство ракеты, то от этого может быть только польза. Вскоре по соседству с космическим городком выросло большое белое здание в виде огромной, опрокинутой кверху дном, круглой фарфоровой чаши. Над его входом было написано большими красными буквами «Павильон невесомости». Теперь все могли убедиться на собственном опыте, что разговор о невесомости – недосужий вымысел, а самая настоящая правда. Каждый, кто входил в павильон, моментально терял вес и начинал беспомощно барахтаться в воздухе. В центре павильона имелась небольшая кабина, сделанная из прозрачной пластмассы. В этой кабине помещался прибор невесомости. Знайка, который к этому времени уже вернулся в цветочный город, строго-настрого запретил кому бы то ни было входить в кабину и трогать прибор. Теперь этот прибор представлял собой не просто линейку, а был заключен в темно-синий продолговатый футляр, сделанный из прочной, огнеупорной и водонепроницаемой пластмассы. Сближение магнита и лунного камня осуществлялось в приборе автоматически, то есть нажатием кнопки. Каждое утро Знайка лично являлся в павильон и включал прибор. А вечером приходил снова, тщательно проверял, не остался ли кто-нибудь в павильоне, не болтается ли какой-нибудь коротышка под потолком в состоянии невесомости, после чего выключал прибор. Некоторые читатели, может быть, не поверят, что энергия, выделяемая лунным камнем и небольшим магнитом, могла быть так велика, что побеждала силу земного притяжения. Однако, подумав как следует, эти сомневающиеся читатели сами поймут, что ничего удивительного здесь нет. Ведь запасы энергии внутри вещества очень велики и прямо-таки неисчерпаемы. Теперь каждый знакомый с физикой знает, что с запасом энергии, хранящимся в кусочке вещества размером с копеечную монетку, можно заменить энергию, которая получается от сжигания десятков тысяч тонн каменного угля или какого-нибудь другого горючего вещества. Этому тоже никто не поверил бы в те времена, когда внутриатомная энергия еще не была открыта. Но в наше время это уже никого не удивляет. Нужно к тому же сказать, что энергия лунного камня уничтожала вес не вообще, а только в ограниченном пространстве. Причем она даже не уничтожала вес, а лишь смещала так называемое поле тяготения в стороны. Если в зоне невесомости сила тяжести не ощущалась совсем, то вокруг этой зоны устанавливался так называемый пояс усиленной тяжести. Это ощущал каждый, кто подходил близко к павильону невесомости. Таким образом, в Знайкином открытии ничего удивительного не было. Все в нем было научно обосновано, что, конечно, вовсе не умаляло значение этого открытия. Нечего и говорить, какой огромный интерес вызвал павильон невесомости среди жителей цветочного города. Прошло несколько дней, и во всем городе нельзя было отыскать коротышки, который не побывал в павильоне хоть раз. Многие успели побывать даже по нескольку раз. А что касается Незнайки, то он не вылезал из павильона по целым дням и чувствовал себя в нем, словно рыба в воде. Однажды утром Незнайка встал пораньше и забрался в павильон так, чтобы никто не видел. Там он взял прибор невесомости и отправился с ним на реку. Ему почему-то захотелось посмотреть, что будут делать рыбы в реке, когда окажутся в состоянии невесомости. Неизвестно, почему ему в голову забралась такая мысль. Может быть, он начал думать о рыбах, потому что сам, словно рыба, целыми днями плавал по павильону в состоянии невесомости. Очутившись на берегу реки, Незнайка включил прибор невесомости и принялся глядеть в воду. В первый же момент он заметил, что невесомость очень странным образом подействовала на поведение рыб, Одни из них опустились хвостиком вниз и вертелись, как балерины. Другие опустились вниз головкой и тоже вертелись. Третьи плавали вверх животом. Однако через некоторое время многие из них освоились состоянием невесомости и стали, как обычно, резвиться в воде. Но вот одна из рыбешек, попытавшись поймать муху, вившуюся над водой, выпрыгнула из реки и беспомощно закувыркалась в воздухе. Теперь уже сила тяжести не притягивала ее к низу, и рыба при всем желании не могла вернуться в реку. Вслед за первой из воды выплеснулась вторая рыба. Не прошло и 5 минут, как над поверхностью реки заплясали, поблескивая на солнышке, рыбы, лягушки, тритоны, жуки-плавунцы и прочая водяная живность. Пока Незнайка проводил на реке свои опыты, Знайка пришел в павильон, чтобы включить прибор невесомости. Увидев, что прибор из кабины исчез, Знайка страшно перепугался. «Где прибор?» — закричал он, волнуясь. «Кто взял прибор? Положите сейчас же до места!» Но никто из коротышек не мог сказать ему, где прибор. Только работавшие неподалеку Винтик и Шпунтик сказали, что видели рано утром Незнайку, который для чего-то заходил в павильон, а потом ушел по направлению к реке. Узнав это, Знайка во всю прыть побежал к реке. За ним бросились остальные коротышки. Взбежав на Огурцовую горку, Знайка увидел внизу Незнайку, который парил над рекой в состоянии невесомости. «Вот он, Незнайка, вот он!» — закричали коротышки, бежавшие вслед за Знайкой. Незнайка услыхал крики. Обернувшись, он увидел разъяренного Знайку и остальных коротышек, которые бежали прямо к нему. Испугавшись, он хотел от них убежать, но только беспомощно затрепыхался в воздухе. Сообразив, что бежать в состоянии невесомости невозможно, он поскорее нажал кнопку прибора и выключил невесомость. Приобретя вес, он моментально полетел вниз и с размаху шлепнулся в воду. Вода так и брызнула во все стороны. «Спасайте его! Спасайте! У него прибор невесомости!» Истошно завопил Знайка и, подбежав к реке, бросился в воду. Коротышки, не раздеваясь, прыгали в воду и плыли на середину реки, где беспомощно барахтался Незнайка. Он уже начал пускать пузыри, когда к нему подоспел Знайка. Схватив Незнайку за шиворот, Знайка потащил его к берегу. Тут подплыли другие коротышки и стали помогать Знайке. К реке уже бежал доктор Пилюлькин со своей походной аптечкой. Увидев, что коротышки выволокли Незнайку на берег, он закричал: «Снимите с него рубашку, сейчас я ему искусственное дыхание буду делать». Увидев доктора Пилюлькина с его походной аптечкой, Незнайка вскочил и хотел задать стрекача, но тот Знайка вцепился ему в волосы и закричал: «Где прибор невесомости? Ты куда дел прибор? Ты утопил прибор, ослиная твоя голова!» «Пусти!» — завизжал Незнайка и принялся олегаться ногами. «А, так ты еще дерешься?» — захрипел Знайка. «Утопил прибор и еще дерешься! Вот я тебе покажу, как приборы топить!» И он дернул Незнайку за волосы с такой силой, что у того на глазах показались слезы. В ответ Незнайка стукнул Знайку кулаком в грудь. У Знайки захватило дыхание, и он выпустил Незнайкины волосы из рук. Почувствовал свободу, Незнайка как петух налетел на обидчика, и они принялись драться. Коротышки бросились разнимать их. Одни держали за руки Знайку, а другие Незнайку. Знайка изо всех сил вырывался из рук, стараясь легнуть Незнайку, и кричал: «Как мы теперь до Луны полетим без прибора? Теперь все пропало! Пустите меня, я ему покажу, как приборы топить в реке!» Незнайка тоже вырывался из рук и кричал: «А ну пустите меня, я ему дам прибор!» Ему, наконец, удалось освободиться от коротышек, но тропышка успел схватить его за шиворот. Незнайка рванулся с такой страшной силой, что выскользнул из рубашки, и тут все увидели, как на землю упал прибор невесомости, который до этого лежал у Незнайки за пазухой. «Вот он, прибор невесомости!» — закричал доктор Пилюлькин. «Что ж ты не говорил, что прибор у тебя?» — спросил тропышка. «А как я мог сказать, когда вы налетели на меня, как воронье? Я как только увидел, что падаю в воду, так сейчас же спрятал прибор за пазуху. Чуть не утонул за него. Они, вместо того, чтобы спасибо сказать, дерутся». Знайка поднял прибор с земли и, сердито сверкнув на Незнайку глазами, сказал: «За это не полетишь до Луду». «Ну и летите сами», — ответил Незнайка. «Очень мне нужна ваша луна». «С тобой разговаривать только собственное достоинство терять», — сказал Знайка и, не проронив больше ни слова, ушел. «Подумаешь, какая цаца!» — кричал ему вдогонку Незнайка. «Ну и целуйтесь со своей луной. Я и без луны проживу».